С той памятной ночи на даче до ужаса напуганная Тонечка маленькая притихла, как мышонок. Вовремя уходила, вовремя приходила, посещала только библиотеку, театр да музей, и только в компании девочек. Весело рассказывала об институтских днях и горестно плакала по ночам. Соблазнов вокруг было великое множество, но она упорно гнала их от себя и побеждала, пока на ее пути не встретился он. Тот самый, который непременнейшим образом встречается рано или поздно каждой девушке. А когда встречается, все выученные правила, вложенные мамой аксиомы и нашептанные девичьи страхи разлетаются вдребезги. Он, сейчас уже нет нужды называть его имя, был иногородним, учился в институте связи, жил в общежитии, подрабатывая мелким ремонтом. И не имел даже отдаленных знакомых, владеющих изолированным от мира пространством. Встречались в парке, в кино, в подъездах, теряли голову от первых прикосновений и уже ни о чем не могли говорить, потому что яростная сила рвала каждого в одиночку, требуя немедленно, сей же миг, сложиться в еще более мощную общую силу. В судьбу Тонечки маленькой впервые ворвалась любовь. Все расцветив в душе, посеяв счастье и надежды, сладкие слезы и тревожные ожидания, тайны недомолвки и даже обманы. Ты стала поздно возвращаться домой, девочка. Я? Мы занимались с Таней и Оксаной в библиотеке. И завтра тоже будем заниматься, потому что скоро сессия. Ах, если бы Иваншина не была так занята Олегом. Если б хоть на 5 минут забыла о нем и вслушалась, что бормочет на глазах краснеющая Тонечка маленькая, как старательно она отворачивается, как замирает вдруг, позабыв перевернуть страницу столь тщательно изучаемого конспекта. Если б знать, из скольких ах складывается одно ох. Вот ключ видишь? Нет, ты скажи, ты видишь ключ? Какой ключ? Зачем? Тонечка, родная, умоляю, хозяева в отпуск укатили, а мне у них полцы клевать. Представляешь, какое счастье? Отдельные двухкомнатные. Но это невозможно, невозможно. Ну, что я дома скажу? Тонечка, это же впервые в нашей жизни. Первый раз мы будем вместе, никто нам не помешает. Целую ночь вместе, представляешь? Я не знаю, что делать, не знаю. Но я придумаю, слышишь? Я непременно что-нибудь придумаю. Тонечка маленькая ничего не могла придумать, кроме одной фразы. Я сегодня у Оксанки всю ночь заниматься буду. И вынужденного поступка, вызванного неосторожным замечанием Иваншины. Только звони, слышишь, девочка? А лучше я сама Оксанке позвоню. Тонечка обмерла. Зачем? Ну, зачем она сказала, что будет у Оксанки? Лучше бы у Наташки, там телефона нет. Так она подумала и, уходя незаметно, вытащила вилку из телефонной розетки в коридоре. А режиссер задерживался, перенося приезд с недели на неделю. В конце концов, Иваншине надоела эта болтливая необязательность. Она дозвонилась до режиссера, и с былой решительностью поставил вопрос «либо-либо». 6-го, ну максимум 8-го буду непременно, клятвенно заверил он. Никаких «но» не может быть более, Антонина Федоровна. Разговор этот происходил еще 2 июня, но она держала его в секрете, собираясь обрадовать Олега приятной неожиданностью. Он не расспрашивал ее, где-то озабоченно крутился, что-то делал, а 4-го вдруг объявил, чтобы она немедленно собиралась на дачу. Мол, нечего ей здесь одной, ничего с Тонечкой маленькой не случится, а там Алле трудно с Валериком, и вообще погода стоит как на заказ. Скажи, чтоб Тонечка твои вещи собрала, завтра возьму на руки. 7-го Антонина Федоровна не смогла сдержать улыбки. Раньше 7-го я никак не смогу, Олежка, никак. Он вдруг зачастил, заумолял, закричал даже, не сдержавшись. Но ей это было как музыка. Улыбалась она без удержу. «Я не могу, не могу оставить тебя одну, тетя Тони. Пойми же, наконец, ну не капризничай». Чем больше он просил, орал, распалялся и сердился, тем упрямее становилась Антонина Федоровна. Ей хотелось довести его до ярости, до гнева, до резкой ссоры с нею. Пусть он уйдет, отругав ее за упрямство, по-мужски хлопнет дверью, а потом, через каких-нибудь 2-3 дня, когда он хмурый, все еще сердитый, приедет за нею и возьмет ее на руки, она шепнет: «Все в порядке, Олежка, мы можем переезжать, я заработала кучу денег». И вот во имя этой мгновенной радости, когда он весь расцветет, заулыбается, Антонина Федоровна и упрямилась в тот вечер. «Ну, зачем? Зачем эти штучки? За Тоньку боишься? Да она здоровенная тёлка». «Вот за тёлку и боюсь. Ты, я, он, она, вместе дружная семья». Олег действительно хлопнул дверью, исчерпав терпение и аргументы. И Иваншина засмеялась от счастья. Да, у нее была настоящая семья, в которой просят и ссорятся, улыбаются и хлопают дверью, умеют заботиться и злиться друг на друга тоже умеют. И это правильно. Это и означает, что люди связаны не прохладной вежливостью, а горячей любовью. Увы, все дело заключалось в крысах. В полчище крыс, то ли откуда-то переселившихся в пустую половину их дома, то ли расплодившихся там. Они шуршали в хламе, носились по комнатам и грызли все подряд. Олег зашел проверить, как там с проводкой, и обомлел. Вот они, реальные поджигатели. Любая серая тварь может запросто перекусить оставшийся под напряжением провод, замкнуть цепь и... И он опять никому ничего не сказал. Крысы так крысы, пусть все идет, как пошло, как определено судьбой. Но при этом он все время видел грызунов и провисшие провода, мусор и сушь, старый деревянный дом и безлюдную его половину. Видел, подавлял себе страх и нервно, истерично просил Иваншину как можно скорее перебраться на снятую им в попыхах дачу. Он даже 6-го забежал прямо с работы. Говорил, что Алла пропадает там одна с ребенком, просил немедленно уехать за город, и Антонина Федоровна опять таяла от блаженства. Олег понял, что заупрямилась она надолго, сказал: «Ну что ж, до завтра тогда», — поцеловал в лоб и ушел. А пока она переживала свое небывалое счастье, Олег на кухне шепотом инструктировал перепуганную Тонечку маленькую: «Чтобы из дома ни ногой, никуда, ни под каким видом, ни на минуту, поняла? Я завтра утром вернусь и увезу ее, силой увезу». «Ага, конечно, ага, обязательно, ага, непременно», — бормотала Тонечка, с ужасом думая уж, не пронюхал ли заботливый сосед о нем, пустой двухкомнатной квартире и заветной ночи вдвоем. И как только Беляков ушел, проскочила в комнату, забормотала, что уходит на всю ночь к Оксане, заботливо постелила постель Антонине Федоровне и поставила телефон подле ее кровати. А уходя, ловко выдернула штепсель из розетки, чтобы тетя Тоня не позвонила Оксане. Было 8 часов вечера. Олег уехал на дачу, Тонечка сбежала на всю ночь, и Антонина Федоровна осталась одна. Тонечка не звонила весь вечер, но Антонина Федоровна не очень беспокоилась, понимая, что по девичьим понятиям позвонить никогда не поздно. А по ее понятиям и режиму подошло время ложиться спать. Телефон рядом, она услышит звонок, даже если задремлет. И Антонина Федоровна, подъехав к постели, ловко выжилась на все еще сильных руках, качнула немощное тело и выбросила его из коляски на пружинно вздохнувшую кровать с колесиками, никелированными шишками и панцирной сеткой, ордер на которую ей вручили давным-давно, в 48-м, что ли. Она читала «Полководца» Карпова. Она вообще любила книги о войне. а документальную военную прозу в особенности. Но часто отрывалась, потому что мысли ее шли сегодня путем самостоятельным. И ей думалось о том, как странно разделен мир на два начала, на мужчин и женщин, и что только в соединении, в союзе этих двух начал и заключена возможность счастья. И дело даже не в рождении ребенка, это результат, сумма, итог, но не самоцель. Нет-нет, цель в ином, цель во взаимном влиянии, способном чудесным образом удесятерять силы как мужчин, так и женщин, если, конечно, они любят друг друга. Впрочем, может быть, и это не главное. Ведь ей легче было управляться со своей сотней солдат, чем иному мужчине именно потому, что она была женщиной, и мужики рядом с нею становились лучше не потому, что хотели понравиться, хотя и этот элемент присутствовал. Ефрейтор Вася Середа, к примеру, ставший лучшим бойцом ее роты и погибший сержантом на нейтралке от родимой пули. А потому главным-то образом, что она своим поведением, голосом, фигурой, походкой, самим присутствием своим, в их короткой, как миг фронтовой жизни, вскрывала и умножала то лучшее, что каждый носил в себе на манер неприкосновенного запаса. И она тоже ощущала их влияние, тоже мобилизовывала свои силы, делалась лучше. Стоп, Антонина, мобилизовала силы неправильно. А вот что значит «делалась лучше»? Ты делалась грубее, жестче, резче, тверже, непреклоннее. Разве это женские достоинства? Сомнительно. Женские качества – мягкость, нежность, ласковость. Все то, что тебе приходилось подавлять себе ежедневно и ежечасно. Война – мужское занятие. Она вскрывала в тебе мужские черты, тщательно пряча женские. Нет, не у всех, конечно. Медперсонала это не касалось, там как раз иное ценилось, подчеркнуто женское, милосердное, сострадательное. Но когда тебе самой убивать приходится, тут уж не до сострадания. Тут мужской закон действует, древний, как само человечество, убей или убьют тебя. И все вокруг было направлено к исполнению этого закона, все решительно, грубость, жестокость, воля, твердость. Грохот, рев, пальба, дым. Дым? Может, показалось? Может, это воспоминания привели к галлюцинациям, и никакого дыма нет и в помине? Но дым существовал. Першил в горле, щекотал в носу, чуть пощипывал глаза. Антонина Федоровна села, настороженно вглядываясь. Верхний свет был погашен, горела только лампочка у изголовья, и разглядеть, что творится в темных углах, никак не удавалось. Но она смотрела и смотрела, чувствуя вползающий в комнату дым, и, не видя, уже поняла, что ползет он с той нежилой половины. «Пожар!» — сказала она сама себе. «Без паники. Сейчас примчатся пожарные». А пока они будут мчаться, позвоню Оксане и Тонечка. А телефон молчал. Антонина Федоровна постучала по нему, плотнее прижала трубку к уху, даже встряхнула ее. Но в аппарате было тихо. Ничего не гудело и не трещало. На миг ее охватило отчаяние, но усилием воли она подавила его. Только без паники, только без паники. С трудом изогнувшись, она руками попыталась сбросить мертвые ноги с кровати, чтобы потом, уцепившись за кресло-коляску, как-нибудь вскарабкаться на него, подъехать к окну, разбить стекло и крикнуть. Стиснув зубы, она раскачивалась на панцирной своей сетке, а ноги никак не удавалось сдвинуть с места, к самому краю, чтобы потом... Нет, так ничего не получится. Спина ее могла сгибаться только в одном направлении, словно и не ее была та спина. Вот если дотянуться до кресла, опереться о него, выжиться на руках и перетащить проклятые ноги... Она потянулась, пальцами почти коснулась кресла, рванулась из собственной омертвелой поясницы, сдвинулась даже, но от рывка потеряла равновесие. Рука ткнулась в кресло, и бесшумная, отлично отрегулированная и заботливо смазанная каталка мягко отъехала от кровати на пустячные, но уже недосягаемые полметра. «Помогите! Горим!» Она крикнула во всю силу, но ровно два этих слова и тут же привычно взяла себя в руки. Окно комнаты выходило во двор и было закрыто. От комаров, что ли, она попросила спешившую к подруге Тонечку закрыть его. Или боялась сквозняка. Какие комары, какие сквозняки, какая все это ерунда, когда дым лезет в горло, ест глаза, и огонь вот-вот ворвется в комнату. Спокойно, Антонина, бери себя в руки и соображай, пока еще есть время. Значит так. Судя по всему, горит соседняя пустая квартира, от которой ее отделяет стена. Не очень капитальная, но раз сквозь нее просачивается столько дыма, а если горит сама стена, тогда огонь очень скоро засветится с ее стороны. Займутся шторы, полки с книгами, старый комод. Первая ее мебель по разнарядке из военкомата. Откуда он, этот комод? Кому принадлежал, чье белье, чьи семейные альбомы и любовные письма хранил в своем древнем чреве. Стоп! Не распыляться, не думать о постороннем, не терять зря ни мгновения. Ну, выручай, Карпов, выручай свою фронтовую сестренку.